А теперь расскажи мне все, что видел во дворе. В каком дворе? В вашем дворе. Что я мог там видеть? Это знаешь ты, а не я. Что вы хотите сказать? Ты был у окна, и старуха показывала тебе подкову. Да я же уже рассказывал. Только карабина в твоей комнате не было. Откуда вы знаете? Твой отец был внизу во дворе. Дверь чулана была открыта. Что он там делал? Он там работал. Со своего места он мог видеть и тебя в окне, как и видел Леони Берар. Вам никто этого не мог рассказать. Вы просто сами догадались. Твой отец вошел в чулан. Да. Когда он вышел оттуда, у него в руках был карабин. Что ему сделают за это? Ну, будет видно. Ты не будешь мне больше лгать. Я вам расскажу всю правду. Это произошло очень быстро. Что произошло очень быстро? Отец огляделся вокруг и выстрелил. Я слышал, как он проговорил. Получай свое, клопиха. Он хороший стрелок? Да нет, он не смог бы попасть в воробья с 10 шагов. Он видел, что Леони Берар упала? Да. Несколько секунд он стоял, как оглушенный. Затем бросился в чулан, чтобы спрятать карабин. С тех пор он с тобой ни о чем не говорил? Нет. А ты тоже нет? Я не осмеливался. Марсель думает, что это ты стрелял? Конечно. Поэтому он и солгал. Я его друг. Ну вот и все, малыш. До свидания. Спасибо. Данилу, вы можете отпустить учителя. Господин комиссар, вы все узнали от Жозефа? Это он? Нет, его отец Марселен. Отец Марселен? Да. Я думаю, остается только арестовать его. Ну, если разрешите, я сначала скажу ему несколько слов. Как? Он не признался? Марселен еще ничего не знает. Он отсыпается в гостинице Луи Помеля. Отсыпается в гостинице. Луи Помеля, да. Марселен, вставай, вставай. Сейчас. Ну? Что вам от меня нужно? Который час? 5 часов. Лейтенант ждет тебя внизу, Марселен. Меня? Зачем? Что я сделал? Он тебе скажет сам. Вставай. Вы были у меня. Вы мучили ребенка. Вставай, Марселен. Если захочу, вы, видно, пройдоха, комиссар. Вы, наверное, очень довольны собой. Мучить ребенка. Вот, оказывается, зачем вы сюда приехали. И за такую работу правительство вам платит деньги. Давай. Я запрещаю меня трогать. Так, пришли арестовать. И все это потому, что он тот учитель, образованный человек, и получает в мэрии деньги с налогоплательщиков. Образованный человек. Луи, стакан перно на прощание. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Все-таки я ее прикончил. Клопиху! Не строй из себя очень умного. Может быть, я ее не прикончил? Ну ладно, заткнись. Прошу вас идти за мной. И не заставляйте меня надеть на вас наручники. А если я хочу, чтобы мне надели наручники? Как угодно. Играем мы или не играем, я объявляю туз-пик. А что у вас? Дама! Козырь! Хожу балетом. Дайте мне счет. Мегре был утомлен, ему было грустно.